Глава 27. «Козел! Придурок! Мудак! Какого хрена он творит? Второй день подряд ведет себя как чурбан бесчувственный. Целует только тогда, когда я возьму инициативу, а сам ни хрена. Действительно не царское это дело, всяких секретарш целовать». «Что происходит? А хрен его знает. То ли бесится из-за накаленной ситуации в компании, то ли из-за того, что произошло в ванной. Черт, что я сделала не так? Делала все согласно договору, не отказывала ему. Мы оба получили удовольствие. Или, может, не понравилось, как я киской двигалась на языке босса? Вряд ли. Его действия говорили обратное. Антон впервые в жизни отпускает меня одну домой, не сопровождает, как обычно. Что за нахрен? Да еще и встречается с какой-то дурой набитой. А я помню ее. Часто к Антошке наведывалась. А потом стонала, как свинья резаная. Да так громко, что весь отдел слышал. Яшина, чтоб ее. Когда Антон вышел из кабинета, я отчаянно надеялась, что он едет на деловую встречу. Нет, не как обычно, а на настоящую. Иначе пригласил бы эту Яшину сюда и не просил бы заказать столик. Но этого не случилось. Его наглое выражение лица, полное уверенности и блядской хитрости, окончательно добило. «И правильно сделала», — подсказало подсознание. «Наверное, этот поступок остудит мой пыл к боссу, покажет, где мое место. Как там советовала Лидка? Найти отрицательные стороны и обращать внимание только на них? Вот и они. Налицо, блин». Может, Антошка почувствовал что-то неладное и сам решил таким образом напомнить о сути наших отношений. В этот вариант верится больше, чем в другие. Однако он очень болезненный. «Как ты мог так нагло заявить, что идешь обедать с той шлюхой? И это после всего, что между нами было. После того, как я расслабилась в твоих объятиях, а твои губы подарили незабываемый оргазм. После того, как мы провели вместе столько счастливых дней, ты буквально срёшь мне в душу своим поступком. Гондон, нет, ты ни за что не увидишь мое разочарование, не увидишь мои слезы никогда. Светик, посмотри мой макет!» В приемную влетает Женька, вся растрепанная и раскрасневшаяся, будто кросс бежала. «Ах да, как же я забыла, что Антошка попросил проконтролировать девушек. Только нихуя у меня не получалось. Все мысли забиты недавним поступком этого говнюка, но никак не делами компании. Предстоящий корпоратив важен для нас. Босс говорит, что хочет создать благоприятную обстановку среди инвесторов и повысить свой авторитет в их глазах. Но ни хрена он не повысит, особенно с таким подходом к женщинам. При чем тут это? А, неважно. Оставь на столе, потом взгляну». «Все в порядке?» «Да ни хрена не в порядке. У меня тут мужик хуйней страдает, а вы заливаете мне о каком-то порядке. Я влюбилась в самого настоящего похотливого самца, в чертового бабника. А у меня спрашивают, все ли хорошо? Не будет ничего хорошего, пока я не выкину из головы этот образ сексуального мужика, который одним взглядом заставляет потечь, как голодную самку. Не бери в голову». «Ну ладно». Фух, не стала расспрашивать, а то любят наши девочки побыть в роли тряпок, позволяют поплакаться в жилетку. Потом не опровергнешь слухи, которые они пустили. Будешь мучиться до конца дней своих, пока за твоей спиной смеются всякие Мани, Васи и Пети. Чёртова влюбленность. Но какого черта меня потянуло в объятия этого красавчика? Знала же, что так случится. Удивительно еще, что продержался столько дней без женского внимания. Думала, меня одной хватает. «Ага, как же. Ему вон всяких Яшиных подавай, бюстики да жопочки, а моя чем хуже? Скотина. Какая же ты скотина, Антон Борисович!» Но худшее меня ожидало впереди. Звонок на мобильный застал меня врасплох. Я даже подпрыгнула на стуле от испуга. «Буфера, блин. Нельзя ли как-то потише заявляться в мою жизнь?» «Светик, тут твой приперся, на приват позвал!» Тараторит Лида в трубку. Словно сейчас решается вопрос жизни и смерти. Хотя, вашу ж мать, сейчас как раз и решался вопрос жизни и смерти. Догадываться не надо, что имела в виду наша твердая четверка под словом «твой». Значит, Антошка уже и на эту сторону перешел. Решил окончательно добить? Как на приват? А ты приезжай да посмотри. Меня на приват заказал, хотя сегодня тройки выступают. Приезжай скорее, пока я готовлюсь. Девушка тут же скинула звонок, но дважды мне повторять не нужно. Быстро собираю вещи, вызываю такси и спускаюсь вниз. Срать я хотела на косые взгляды, на голос Женьки, которой я обещала посмотреть папку. Срать. Моя задача — вырвать этого шатенистого идиота из лап четвертого размера. Гаденыш. Решил таким образом мне насолить? На сиськи потянуло? Ну, я тебе устрою райскую жизнь. Будешь молить о пощаде, гондон. Ненавижу. Будь ты проклят, сексуальный, мать его, начальник. В жопу ваш макет, в жопу ваше мероприятие. Сейчас я покажу этому мудаку, где раки зимуют. Хочешь меня унизить? Хуй тебе, Антошка. Я устрою тебе такую жизнь, что и представить не сможешь. Будешь до потолка прыгать от счастья. До места назначения доезжаю не так быстро, как хотелось бы. Все едем, едем по чертовым пробкам, а в это время ярость внутри меня нарастает с новой силой. Поглощает, наполняет мое тело и душу. И кулаки, которые так хотят разукрасить симпатичную мордашку босса. Хотя нет, мордашку не надо, а вот другие части тела. Тоже что-то не хочется. У него все шикарное. Жалко как-то. Наверное. Но когда такси останавливается у места назначения, я совсем забываю о принципах и красоте Антошки. Охранники даже не останавливают. Помнят, кто тут на шесте восьмерочки выплясывал. «О, Светик, давно не виделись. Как у тебя...» Начинает наш бармен, расплываясь в широкой улыбке. «Ох, Витек, зеленый еще, наивненький». «Витек, отвали, танцевать не буду!» Рявкаю в ответ парню и прохожу мимо, к приватным комнатам. Как раз туда, где сейчас веселятся Антошка с Литкой. Блять! Как представлю, что она трется о него своими бидонами, как прыгает на нем верхом, все вокруг становится красным от ярости. Конечно, она не виновата, работа есть работа, а вот Антошке я вряд ли такое прощу. Какая именно приватка? Черт, даже не сказала. Мне теперь все обыскивать? Что за хрень? А если кто-то там в самом разгаре жаркого секса? Хотя в такое время мало кто приват заказывает. Только большой босс с большим достоинством может похвастаться такой возможностью. «Эй, какого хрена?» — кричит чересчур эмоциональный клиент хорошим таким басом, пока на нем сверху извивается Алинка. «Прости, подруга, уже ухожу». Не дождавшись, пока в меня метнут ботинком, быстро закрываю первую приватку и иду к следующей. Никого. Пусто. И даже не прислушаешься. Тут наш жердяй постарался. Звукоизоляцию поставил отличную. Только в самой последней комнате обнаружила искомый объект. Литка сидела верхом на моем мужчине, одетая. «Да, вы не ослышались. Она полностью одета. Только ноги в джинсовых шортах обнажены, и грудь глубоким декольте чуть приоткрыта. Не потрогаешь, но поглазеть можно. Только Антошка ни хрена этого не видит. Связанный с закрытыми глазами. Ох, ностальгия. В прошлый раз это закончилось не очень весело. Надеюсь, Лида его не сфоткала и не выложила откровенные снимки в Инстаграм. «Посиди смирно, котик», — слышу ее елейный голос сквозь музыку. Антошка кивает головой и ждет, когда буфера слезет с него. «Котик? Посиди смирно? Что за хрень здесь происходит? Я сейчас этой дуре все волосы вырву. Будет знать, как моего мужика котиком называть. Котик Том, блин. А я мышка Джерри, что ли?» Но пока я пребываю в шоке от странной картины, Литка на своих высоких каблуках мирно доходит до дверей и за локоть выводит меня в коридор. Теперь я совсем не понимаю, что за хрень тут творится. «Наконец-то! Не прошло и часа!» Она сверкает злобным взглядом, словно не я хотела придушить ее за то, что она сидела на моем мужике, а наоборот. «Отвлекала, как могла. Твоя очередь!» «Ты о чем?» — непонимающе спрашиваю подругу. «О том, Светик, о том! Вали к нему танцевать и показывать свои прелести!» «Ты и так уже показала!» «Не ревнуй, я к нему даже не притронулась!» «Ну, конечно!» «Конюшня!» «Давай топай к своему благоверному, я потом все расскажу». Лида чуть ли не пинком под зад отправила меня в приватку, где сидел уязвимый и связанный Антошка. А я стою у чертовой двери и понятия не имею, что делать. Развязать и устроить скандал или показать настоящий мастер-класс, чтобы все желание прикасаться к другим бабам отбилось напрочь, чтобы не бегал на свидание ни к каким Яшиным и тем более в приват. Кобель. Долбанный кобель! И только сейчас понимаю, что ярость решила все за меня. Тихо стягиваю с себя верхнюю одежду, снимаю обувь и на цыпочках шагаю к обездвиженному боссу. «Ну что, красавчик, готов умолять развязать тебя? Будешь просить прощения за то, что поступаешь со мной как с красивой игрушкой? Если нет, то самое время задуматься об обратном». Чуть приподнимаю юбку, чтобы та не порвалась. Сажусь на колени Антона спиной к нему, словно не было рядом никаких буферов. Плавно двигаюсь на нем, кручусь попкой о его ширинку. «Смотрите-ка, не стоит. Что, Лидка плохо для тебя старалась? Или меня пытаешься обмануть?» «Продолжим?» — спрашивает босс достаточно серьезным голосом. «Не поняла, он на приват пришел или на деловую встречу?» «Молчу. Не выдаю себя до последнего момента, все извиваюсь и извиваюсь на нем, как ненасытная кошка. Словно желаю его больше, чем глоток воздуха. Словно Антон и есть тот самый глоток воздуха. Тфу, как в любовных романах заговорила». «Прекращай свои игры», — возмущается шеф. «Обязательно», — откинувшись на его твердую грудь, шепчу на ухо Антону, прикусив немного мочку. Сразу же почувствовала, как напряглись мышцы, даже на лице. «Света?» «Тише, красавчик, я не закончила». Встаю с его колен, поворачиваясь лицом, напоследок окинув такой прекрасный вид и снимаю повязку с глаз. Но только с глаз. Руки еще не готовы развязывать, по крайней мере, не сейчас. Антон смотрит на меня широко распахнутыми глазами, не отрываясь, словно до конца не верит, что перед ним я, а не другая женщина. «Не думал, что я ворвусь в твою жизнь, а, босс?» «Теперь я буду преследовать тебя до конца жизни. Ха! Ладно, ладно, минут 20 помучайся, а потом отпущу. Наверное». Под зорким взглядом шефа иду к пилону, стягивая с себя попутно одежду. Сейчас я не готова яростно разрывать на части один из немногих нормальных нарядов в моем гардеробе, а аккуратно во время танца вряд ли сниму. Остаюсь в одном нижнем белье. Черный лиф, черные стринги и черные чулки. Ах да, еще черные туфли на высоком каблуке, прям как голая училка, только без очков и пучка. «Ну что, готов, Антошка?» «Ай, блин, надо было хоть немного размяться перед тем, как на шест забираться. Ну ладно, обойдемся без выкрутасов». Теперь извиваюсь вокруг шеста, представляя, что передо мной стоит самый настоящий босс. Мой босс. Да, тот самый, который не отрывает от меня глаз, как и я от него. Зрительный контакт не прекращается ни на секунду. Он прокладывает тонкие ниточки между нами, которые постепенно скрепляются между собой. Или я опять ударилась в романтику. Неважно. Главное, что нас обоих это заводит настолько сильно, что готовы вот-вот сжать друг друга в объятиях. Только месть этому наглому и слишком сексуальному начальнику не дает мне окончательно сойти с ума. Оставляю шест одиноко горевать и подхожу к своему все еще скованному боссу. Сидит смирно, наблюдает за каждым моим шагом, за каждым движением, обводя мою фигурку сверху донизу потемневшим взглядом. Нас разделяет лишь шаг. Точнее, разделял, пока я не встала к нему вплотную. «Сидеть!» — толкая своего разбушевавшегося босса обратно в кресло, когда тот собирается вскочить. «Ну уж нет, Антон Борисович, просто так ты отсюда не уйдешь!» «Что ты задумала?» «Покажу тебе настоящий стриптиз». «А раньше был не настоящий?» — спрашивает босс с иронией в голосе. «И с какой-то странной хрипотцой, будоражащей». «Ох, Антошка, почему даже твой голос пробуждает во мне немыслимые непотребства?» «Раньше был разогрев. Наслаждайся, Антон Борисович». Не сказав больше ни слова, я приступила к делу. «Эх, старые добрые времена. А я-то думала, что они давно в прошлом. Но не сейчас, когда мой суперкрасивый босс, который самым наглым образом решил поиграть на моих нервах, сидит передо мной такой беззащитный и желанный. Ой, нет, не желанный, а желающий получить меня здесь и сейчас. Можешь не отрицать. Я все вижу по твоему выражению лица, по твоим потемневшим глазам, которые готовы с потрохами меня сожрать. От меня не убежишь, Антошка. Я отомщу тебе за эти часы полной апатии и ревности. Будешь знать, как у меня на глазах изменять с какими-то левыми бабами. Пока я с тобой, хер ты взглянешь на кого-то, кроме меня. Обещаю». Снова сажусь спиной к нему, снова извиваюсь, как по заказу, И не только. Закидываю ноги на диван, упираясь стопами о кресло, и пользуюсь запрещенным приемом. Тверк всегда возбуждает мужчин, а Антона совсем с ума сводит. Готова поспорить, сейчас повернусь к нему лицом и увижу безумный взгляд шефа. Завороженный, словно желанную конфетку завидел. Почему-то сейчас вспоминаются те времена, когда я впервые увидела у себя на привате этого нереально сексуального босса. Разве можно сейчас испугаться этого красавчика? О, вряд ли. И я не боюсь. Ни капли. Потому что знаю, насколько мы зависимы друг от друга. И как бы я ни хотела отомстить, как бы ни терлась попкой о его стояк, как бы ни показывала все свои прелести, все равно возьму свое. Поцелуй или немного ласки, неважно. Главное — это близость с этим красавчиком, засевшим мне в голову. И что-то подсказывает, что мы испытываем одинаковые чувства по отношению друг к другу. Ох, опять эта долбанная романтика в голову стукнула. Пересаживаюсь лицом к нему и встречаюсь с черным взглядом. А когда-то он был голубой-голубой, как небо ясное. Сейчас он бешеный, гоняющий через зрительный контакт разряды тока, заряжая меня своей энергией и желанием. Но я так просто не сдамся. Расстегиваю пуговицы на его белоснежной рубашке, радуясь, что пиджак снял заранее. Красивый, напряженный. Кожа, как огонь, полыхает под моими ладонями. Вытягиваюсь в его руках, извиваюсь, как ласковая кошка, касаясь его груди своей грудью. Чтобы чувствовал жар моей кожи, биение наших сердец, чтобы знал, как я хочу его, но не позволю заполучить себя. Какой же ты секс, Антошка? Ходячий, мать его, секс. Вот как с тобой держаться? Вырываешься, глазами своими насквозь пронзаешь, словно на мне не твой взгляд, а самые настоящие языки пламени. Как так можно? Тебе не стыдно? Хотя куда ему? Он же суперсамец, а я лишь девчонка, которая запала на этого красавчика. Только он никогда об этом не узнает. Спускаюсь ниже, сажусь на пол между его ног. Наверное, со стороны выглядим как хозяин и рабыня, но сейчас меня это не волнует. Потому что сейчас он здесь, совсем рядом, такой открытый и доступный. И я могу сделать с ним все, что угодно, избежав наказания. А главное, сам Антон не сможет сопротивляться, потому что хочет меня, зверски, страстно, как я его. В штанах давно торчит заметный бугорок, с тех пор, как я активно задвигалась в его объятиях. И сейчас двигаюсь. Плавно так, нежно, едва касаясь груди его ширинки. Поднимаюсь выше практически до его шикарных губ. И не оставив шанса на поцелуй, за которым босс так жадно тянулся, снова спускаюсь. Как же это заводит. Страшно. И я долго не выдержу. Уже не выдерживаю. Нравится? Снова поднявшись до уровня его лица, шепчу на ухо, потянув мочку зубами. Да. «Хочешь войти?» «Да...» Чуть ли не рычит босс, окинув меня диким взглядом. «Безумным, и я безумная. Вместе с тобой, Антошка». Можно бесконечно долго говорить о его сексуальности, о его косяках, но я больше не могу. Не могу сидеть рядом с ним, испытывая невозможную потребность в этом мужчине. Не могу не хотеть его. Не могу не ощущать под своими ладонями напряженные мышцы, а грудью... его большое достоинство. Хочу. Очень сильно хочу. Плевать, что я там себе наобещала. Плевать на эту месть. Мне нужна его страсть. Мне нужен только этот мужчина, готовый сейчас разорвать на куски всех и вся, лишь бы освободиться и коснуться моей кожи, хотя бы кончиком языка. Тогда вперед. Возможно, я совершу ошибку, о которой впоследствии пожалею, но нужно ли об этом думать именно сейчас, когда внутри все клокочет от желания. Беру из тумбочки небольшие ключи, которые оставила Лида, тянусь за спину к боссу и снимаю наручники. Очень аккуратно и осторожно. Но когда Антон освобождается из железного плена, он набрасывается на мои губы, сжав при этом попу. Как зверь, сорвавшийся с цепи. Уж совсем неаккуратно и осторожно. Жадно, сильно, так, чтобы остались синяки. Но я этого и хочу. Хочу дикую страсть, которую может дать только этот мужчина. Нужно встать, подняться с дивана и принять более удобное положение, но Антон не позволяет. сжимает меня в тиски и кусает губы так сильно, что через пару мгновений во рту ощущается привкус крови. И он не пугает. Наоборот, словно ударяет в голову, распаляя нас сильнее. «Твою мать, как же я об этом мечтал!» Жарко шепчет Антон, срывая с меня лифчик. Именно срывая. Настолько сильно шеф хочет меня, что даже нижнее белье не выдерживает его напора. Моя грудь в сильных руках. В жестких ладонях, которые мнут ее и вытягивают острые вершинки. «Ах!» Стон вылетает сам по себе, без моего ведома. Вокруг все странно темнеет, оставляя перед собой лишь звериные глаза босса, который смотрит на меня снизу вверх, пока... Какие же у него чуткие пальцы. Какие рваные поцелуи, оставляющие на груди заметные следы, а зубы то и дело вытягивают острые соски, заставляя меня сильнее прижимать его голову к себе ближе. Чтобы снова почувствовать его губы, его зубы и бьющий по плоти язык. Чтобы снова возвести меня на небеса, но уже более традиционным методом. «Надеюсь, ты не заставишь меня прыгать на своих пальцах?» Спрашиваю игриво, когда Антон отрывается от моей груди и просовывает руку между нашими телами, заставив меня немного приподняться. «Черт, неужели заставит? Зачем я вообще об этом упомянула? Дура!» «Ну уж нет, не в этот раз». Слышу звук расстегивающейся ширинки, а затем что-то очень мягкое и большое упирается прямо в тонкую ткань трусиков. «Порадуй меня, красавица!» «Что, уже?» «Но я не собиралась заниматься сексом. Блять, да кого я обманываю? Сколько можно ходить вокруг да около? Именно этого я и ждала. Именно этого хотела. Его тело, его объятия, его большую плоть, которая готова вот-вот оказаться внутри меня, доставляя неземное удовольствие». Антон отодвигает стринги в сторону и тут же входит, шумно выдохнув воздух из легких. А я тут же вдыхаю его сладкий аромат. Моментально. Он возбуждает, разжигает в нас безумную страсть. Ту самую, которая теплилась внутри нас, а сейчас желала всеми силами выплеснуться наружу. Словно мы только этого и ждали. Соединение наших тел. Я ждала. Подсознательно. Отрицая свою влюбленность и проклиная ее. Но ждала, как чего-то особенного в этой жизни. Первый толчок делает босс. Сильный, мощный, заставляя мурашки бегать по всему телу, а яркое тепло разлится в каждую клеточку организма. Еще один. Теперь уже не такой резкий, но не менее мощный. Еще один. Еще. Вскоре Антон задвигался внутри меня так быстро, что я в какой-то момент потерялась в реальности. Не знаю, где мое дыхание, а где его. Чье сердце бьется быстрее, чьи руки сейчас гладили мое обнаженное тело, и чьи губы сливались с моими. Шлипкий тел, смешанный со стонами, невероятно тягучий запах секса и полумрак приватной комнаты создают возбуждающую атмосферу. Наши взгляды соединены одними нитями. Наши тела сплелись в единое целое, а удовольствие разделено на двоих. Сейчас не существует никого вокруг. За этой дверью не стоят подслушивающие девчонки, а любопытные охранники нарочно выключили камеру именно здесь. И даже если не выключили, плевать. Пусть завидуют, что сейчас я делю наслаждение с этим прекрасным мужчиной. «Теперь ты, красавица!» Неожиданно хрипит Антон, останавливая движение. «Эй, ну как же так? Может, продолжишь?» Но он не шевелится. Ждет от меня что-то, а я никак не могу понять, что именно. Разум затуманен, взгляд фокусируется только на темных глазах, полностью поглощенных зрачками. Только после того, как Антон схватил мои бедра в свои сильные руки и насадил на свой член, осознала суть сказанного и незамедлительно подчинилась приказу. Теперь я прыгаю не на его пальцах, как раньше, а на члене. Как безумно изголодавшаяся по безудержному сексу кошка, как сумасшедшая. Быстро-быстро, насколько позволяют силы и поза. Насаживаюсь на него, чувствуя, как он управляет моими движениями. Сжимаю сильную шею, слегка царапаю, не в силах сдерживать волны возбуждения, распространяющиеся по всему телу, как наркотик. Секс с ним — один сплошной наркотик, от которого можно стать зависимой. Босс резко останавливает мои движения, сжимает мою попку в своих руках и поднимается с кресла, не выходя из меня. Черт, что он задумал? Почему не даст мне спокойно кончить? Хотя в нашем случае вряд ли можно использовать слово «спокойно». Пара шагов, и я уже прижата к твердой поверхности, а потом... Вашу ж мать, это что-то невероятное. Да, Антон, да, продолжай. Не останавливайся ни на секунду, умоляю, не сейчас. Я хочу кончить. Хочу смотреть в твои безумные глаза и выкрикивать твое имя в мольбе. Прошу, дай мне. Давай, девочка, покажи свою растяжку. Шеф все-таки выходит из меня, ставит мое расслабленное тело на пол, а затем резко поднимает правую ногу к потолку, растягивая в вертикальном шпагате. Ай, больно, между прочим, но уже не так сильно, как было до этого. Разогрелась? В его объятиях — да. Никогда бы не подумала, что от такой позы можно получить удовольствие. Раньше я не пробовала ничего подобного с другими парнями. Боялась, наверное. Но сейчас не испытываю и толики страха. Только чистое удовольствие, которым меня одаривает этот несносный, слишком сексуальный и чертовски красивый мужчина. Мой и только мой. Мой безумный, наглый зверь, готовый сожрать с потрохами. И мне это ужасно нравится. Сносит крышу от его резкости, от неудержимой страсти. Схожу с ума. По тебе схожу с ума, Антон. Меня вот-вот накроет яркой волной. Чувствую, что скоро мы разделим чистейшее удовольствие на двоих. Оно распространится по всему телу, передастся электрическими импульсами и боссу. А я закричу так громко, что охранники, скорее всего, вызовут пожарных, чем поймут, что же тут происходит на самом деле. О, да! Да! Меня трясет. Единственная нога, на которую я опираюсь, совсем не держит. Вторую Антон все еще прижимает к стене, вопреки моим крикам и сокращениям внутри. Однако сам не спешит присоединиться. Подхватывает меня за талию, когда я готова вот-вот свалиться на пол. Все еще держит ногу в шпагате, но продолжает вколачиваться в меня раз за разом. Еще, еще и еще. Не переставая, словно добивается, чтобы я снова кончила. «Порадуй меня еще!» Антон немного меняет позицию. Теперь я стою боком к стене и к боссу, а нога растянута уже в поперечном шпагате. Боже! Если я выживу после этого нереального марафона и не порву себе все мышцы, то буду до конца дней благодарить Всевышнего за этот великолепный секс, за этого мужчину и за то, что свел меня с ним. «Давай, красавица, кончи еще раз!» — хрипит шеф, опаляя горячим дыханием кожу. «Я не смогу!» «Я верю в тебя!» И тут он задвигался с такой скоростью, что кислород сам выбивался из легких, а стоны застряли где-то в горле. Они так и не вышли наружу, когда низ живота снова стянуло сильным узлом, который впоследствии развязался с такой силой, что я действительно упала от потрясающих и невероятных волн оргазма. Тех самых, которые поразили нас с Антоном вместе. Мы рухнули на пол вместе. Видимо, он тоже не в силах устоять на ногах после этого сумасшествия. Мокрые, липкие, дико уставшие, но такие счастливые. И сейчас, кое-как устроившись на полу, чудом не сломав друг друга конечности при падении, мы просто лежали. Смотрели в зеркальный потолок, в это чертово отражение, где миниатюрная блондинка с глупой улыбкой на лице прижимается к сильному шатену. И тот не отталкивает и не пытается уйти. А наоборот, прижимает ближе к себе, несмотря на скатывающийся пот и неимоверную жару. «Надо включить кондиционер», — замечает босс. «Они работают только в первой и третьей приватке. Здесь сломан». «Блядь». Это ругательство заставило меня почему-то улыбнуться. Оно не было злобным или угрожающим, скорее очень милым, как и его выражение лица, красивого. Идеального лица. Теперь я понимаю, почему те бабы так хватались за Антона, как за последнюю надежду. Если бы я знала, как он охренительно трахает, воспользовалась бы моментом раньше и станцевала этот долбанный стриптиз прямо на его столе, прямо в офисе, в разгаре рабочего дня. И плевать, что нас могут заметить или услышать. Только сейчас, когда дыхание пришло в норму, а наши сердца бились спокойно и размеренно в грудной клетке, я заметила, что босс не полностью разделся. Точнее, он вообще не разделся. Наплевал на это, трахая меня как безумец. Так и остался в рубашке и с расстегнутой ширинкой. Его дружок смешно смотрелся при таком раскладе, но я мало об этом думала. Сейчас мне важен этот мужчина. Сексуальный мужчина, который прижимает в крепких объятиях к своему горячему телу. Тот самый, чьи удары сердца раздаются у меня в голове эхом. С которым готова лежать вот так, на холодном полу, очень и очень долго. Потому что счастливее мгновения в моей жизни не было.